Глава третья. Яна с удивлением переводила взгляд с Марка на Кулешова. Появление майора не предвещало ничего хорошего. Более того, в ее душе зародилось подозрение, что история с плачкамнем еще не закончена, и она вся внутренне сжалась, инстинктивно отступив на шаг дальше от Кулешова. «Очень рад вас видеть», — как ни в чем не бывало, продолжал ворковать следователь. «Как себя чувствуете?» «Спасибо, неплохо», — наконец выдавила из себя Яна. «А вы к нам какими судьбами? Что-то случилось?» «Нет-нет, все в порядке», — Кулешов искоса взглянул на Марка. «Был проездом, решил зайти поздороваться». «Понятно». Яна немного расслабилась и даже изобразила подобие улыбки, хотя слова Кулешова ее совершенно не успокоили. «В таком случае я тоже рада вас видеть, Александр Филиппович». «Яна, ты, наверное, устала?» — наконец подал голос Марк. От него не укрылось, как старательно она избегала смотреть на него, сосредоточив все свое внимание на Кулешове. «Да, денек выдался тот еще». Она все же мельком глянула на Марка и снова перевела взгляд на Кулешова. «Вы уж извините, Александр Филиппович, я пойду. Доброй ночи». «Доброй ночи», — с улыбкой ответил Кулешов, и едва за Яной закрылась дверь, вопросительно уставился на Марка. «Какая кошка опять между вами пробежала? У нас все нормально», — процедил Марк. «Оно и видно», — хмыкнул Кулешов. И, не дав Марку возможности отказаться, майор поспешил вниз по лестнице. Яна стояла в темном коридоре, прислонившись ухом к двери. Голоса были едва слышны, но все же ей удалось разобрать, что Марк и Кулешов что-то затеяли. Однако ее посвящать в свои планы не стали. «Тем лучше», — решила Яна и, сбросив куртку и ботинки, побрела в свою комнату. Не зажигая свет, вытащила из шкафа халат и, перебросив его через плечо, направилась в ванную. Единственный плюс работы допоздна заключался в том, что к моменту ее возвращения домой все жильцы коммунальной квартиры уже разбредались по своим комнатам, и она могла с чистой совестью принимать душ столько, сколько ей заблагорассудится. Она сделала воду погорячее и зажмурилась от удовольствия, вдыхая шоколадный аромат геля для душа. Встреча с Марком и Кулешовым тут же вылетела из головы, и, тихонько напевая веселую песенку, которую в последнее время очень часто крутили по радио, она с наслаждением растирала озябшую кожу мочалкой. Яна не сразу заметила, что что-то изменилось. Только когда вместо горячей воды из крана на нее хлынул ледяной поток, она вскрикнула от неожиданности и отскочила в сторону. Из-за шторки душевой послышался тоненький смех. «Кто здесь?» — дрожащим голосом спросила Яна. За шторкой мелькнула тень, но в ответ не раздалось ни звука. Яна еще некоторое время постояла, прислушиваясь, прежде чем решилась выйти из душевой. В ванной ожидаемо никого не было. Яна нервно рассмеялась, решив, что от усталости ей уже стало мерещиться всякое. Правда, в последний раз, когда ей вот так что-то привиделось, оказалось, что в квартире обитает призрак, но та история осталась в прошлом, ведь так? Чтобы доказать себе, что все в порядке и никаких призраков поблизости нет и быть не может, она нарочито долго вытиралась большим пушистым полотенцем, намазала все тело кремом и даже решила нанести какую-нибудь питательную маску, чтобы немного оживить нездоровую бледность кожи. Но едва она повернулась к зеркалу, кровь разом отхлынула от лица. На запотевшей поверхности отчетливо проступало оставленное для нее послание. «Скучала?» Яна стремительно преодолела общий коридор и заперлась в своей комнате. Первой мыслью было достать телефон и позвонить Марку, но она быстро отказалась от этой идеи. Если уж решила сохранять дистанцию, то должна делать это в любой, даже чрезвычайной ситуации. Вместо этого она направилась к письменному столу, в ящике которого хранились свечи и благовония, оставшиеся с тех пор, как она с их помощью думала изгнать дух девушки-самоубийцы, обитавшей в ее комнате. Теперь Яна знала, что ни свечи, ни кристаллы, ни какие бы то ни было магические артефакты не способны избавить от призраков. Но сейчас ее это мало волновало. Она достала скрученный пучок полыни и подожгла. Следом за ним на специальном металлическом подносе появились свечи разных форм, цветов и размеров. Немного поразмыслив, она добавила еще и сандаловую палочку. Лишним не будет. Комната моментально наполнилась смесью тяжелых запахов, от которых тут же закружилась голова, и Яна, чтобы не потерять сознание, тяжело опустилась на кровать. Когда она снова открыла глаза, за окном уже было серое, дождливое утро. С наступлением нового дня безрассудность ее поступка предстала перед Яной со всей очевидностью. Она уснула, оставив на столе горящие свечи, курящиеся благовонии и тлеющие скрутки сушеных трав. К счастью, на этот раз все обошлось, но она могла устроить пожар, подвергла бы опасности не только себя, но и всех жильцов дома. Проклиная себя за глупость, она подошла к столу, чтобы выбросить огарки свечей, и с удивлением обнаружила, что воск едва оплавился, а пучок полыни лишь слегка обуглился по краю. Она с недоумением перебирала предметы на подносе, гадая, как могло случиться, что все они погасли, едва она провалилась в забытье. Единственный ответ, который приходил ей на ум, я не совсем не нравился, потому что означал только одно. Ночью кто-то побывал в ее комнате. Она бросила испуганный взгляд на дверь. Заперта. Ключ был только у нее и у хозяина комнаты, но, насколько она знала, Павел сейчас в отъезде, да и не стал бы он вламываться к ней среди ночи. Внезапно Яне стало страшно. За запертой дверью раздавались привычные звуки. Торопливые шаги, шкварчание яичницы на старой тефлоновой сковороде, ежедневный завтрак соседей из комнаты напротив, шум воды в душевой, недовольное бормотание ребенка, который снова не хотел идти в школу. Все как обычно, но вместе с тем, как будто бы иначе. Яна окинула внимательным взглядом свою комнату. Все вещи на своих местах, ничего не изменилось, кроме атмосферы. Воздух в комнате стал тяжелым, спертым, с трудом просачивался в легкие, не насыщая кислородом, а напротив, словно отравляя каждую клеточку ее тела. Яна рывком распахнула окно и высунулась на улицу, жадно вдыхая сырой московский воздух. Стояла так, пока голова не перестала кружиться, а руки не начало покалывать от холода. Все в порядке, она сама себя накручивает. Надышалась ночью благовониями, вот и мерещится всякое. Наверняка же сама встала и погасила свечи, просто не помнит этого. В последнее время с ней столько всего происходит, что провалы в памяти не самое страшное, что могло случиться. Яна понемногу успокаивалась. Прежде чем закрыть окно, она высунулась чуть дальше, чтобы сделать последний глубокий вдох, когда сзади раздался незнакомый голос. «Подтолкнуть?»